Подростки. Приходит ветеринар на прием к терапевту. Терапевт: на что жалуетесь? Ветеринар: не, ну так каждый сможет. Часто проблемы возникают только из-за того, что мы не знаем, как что-то устроено. Например, без инструкции сложно собрать вертолет из 1000 деталей. Да даже с инструкцией будет непросто. А если рецепта вовсе нет, неясно, что в итоге должно получиться. Вертолет, танк, троллейбус или набор детских электронных игрушек. Родителям не выдают инструкцию к подросткам. Просто примерно в 12 лет, а иногда и раньше, ребенок превращается в недовольное нечто. А мама и папа даже не понимают, как это нечто устроено. В этой главе мы разберемся, кто такие подростки, что происходит у них в мозге, в психике и с гормонами в это непростое пубертатное время. Во-первых, если сравнивать с нашим детством, у современных подростков препубертатный период сдвинулся на более ранний возраст. У девочек он стартует в 8-9 лет, а у мальчиков в 10-11. Дети сейчас действительно ранние. Все те нормы, которые когда-то относились к 15-летним, теперь становятся младше, младше и младше. Даже Всемирная организация здравоохранения определяет подростковый возраст с 10 до 19 лет. Во-первых, чем больше ребенка опекают, чем более тепличные у него условия, тем дольше может длиться этот период, поскольку не нужно сталкиваться с суровой реальностью и решать все свои проблемы самостоятельно. И это понятно, ведь раньше, например, в деревне девушку в 16 лет уже выдавали замуж. Какие там тебе подростковые проблемы? Пора корову подоить и детей рожать. Современный подростковый период зачастую растянут на 10 лет. И это десятилетие жизни обходится родителям в километры нервов. Как проходит подростковый возраст сейчас? Скажу абсолютно точно. У наших детей этот период проходит зачастую сложнее, чем проходил пубертат у нас. Им тяжелее, потому что время сильно изменилось. Все истории про то, что в наше время такого не было, оставьте бабушкам и дедушкам около подъезда. Да, в наше время такого не было. От нас не ждали настолько ответственных решений в юном возрасте. На нас не оказывали такого колоссального давления. Чем же отличается подростковый возраст, переживаемый в наше время, от того, что приходится пройти современным подросткам? Ответственность и ограничения. Двойное послание. Раньше подростки после школы выбирали будущую профессию из достаточно ограниченного списка. Инженер, врач, учитель и еще пара-тройка специальностей. Вспомните, многие мальчики хотели стать космонавтами, а девочки — балеринами. На этом фантазия часто и заканчивалась. Сейчас вариантов для выбора профессии даже слишком много. Более того, новые специальности появляются буквально каждый год. Например, совсем недавно мы не знали об IT-медиках, ремонтниках умной одежды и киберследователях. А многие не знают о существовании таких профессий и сейчас. Это все знать просто невозможно. Перечень постоянно растет и обновляется. Тревога по поводу выбора профессии растет вместе с этим перечнем. Из-за этого родители начинают мучить подростка вопросами уже лет с 10. Куда будешь поступать? Ты должен решить, кем станешь. Надо же готовиться. А подросток сам в шоке от происходящего. Растерян, ощущает давление. В итоге вместо выбора профессии родители слышат от измученного подростка: да ничего я не хочу, отстаньте уже от меня. Мир быстро меняется. И ответственность, которая ложится на плечи подростков, постоянно возрастает. Перед современными подростками огромное поле жизненных возможностей, которого не было раньше. Это провоцирует сильное напряжение. Вспомните, как вы ходите по магазинам, например, за одеждой или обувью. Еще ничего не купили, но уже устали. Постоянно принимать решения, выбирать из множества вариантов – один из самых больших стрессов для психики человека. А подростку приходится заниматься этим постоянно. Но при всей этой огромной ответственности у подростков практически нет никаких свобод. В их жизни намного больше контроля, чем было в нашей в те же годы. Естественно, это вызывает огромный внутренний конфликт. Раньше подростки выходили гулять на улицу, и никто толком не знал, где они. Родители не были в курсе, по каким стройкам шатаются их дети, у кого в гостях сидят, в каких подъездах зависают. Было больше свободы. Ушел подросток гулять, и родитель просто ждет, когда дитя вернется. Максимум можно было позвонить соседям, одноклассникам, друзьям на домашний телефон и спросить, не у них ли ваш отпрыск. Сейчас подростки уже не подвластны себе в перемещениях, ведь родители могут определить по геолокации в телефоне, где ребенок находится в любой момент времени. Родители могут позвонить на мобильный, даже по видеосвязи, и потребовать, чтобы подросток срочно шел домой. Контроля стало намного больше. Раньше можно было затереть какую-то оценку в своем дневнике или вырвать страницу. Можно было скрыть плохую успеваемость от родителей, попытаться самому с ней разобраться на первом этапе, пока родителям не позвонили из школы. А сейчас оценки появляются в электронном журнале раньше, чем ребенок сам об этом узнает. Родитель сразу же, прямо со своего телефона, может следить за успеваемостью подростка. «Но это же хорошо», — скажете вы. Только частично. Ведь если родитель вовлеченный, а сейчас почти все стараются быть такими, то он сразу же включается в образовательный процесс. Особо тревожные моментально звонят учителю, выясняют, почему ребенок получил двойку или тройку, пытаются разобраться в ситуации и выяснить, как исправить оценку. Кто-то учителям не звонит, но сразу же начинает срываться на своего подростка. «Откуда эта тройка? Опять ты не учишься, отберу телефон, ну-ка за уроки!» И у подростка почти не остается возможности решать свои учебные вопросы самостоятельно. Он не может наверстать программу, пересдать, исправить или как-нибудь еще выкрутиться, чтобы родитель не узнал. Скандал из-за каждой плохой оценки и постоянный контроль неизбежны. Более того, во многих школах введены карточки, благодаря которым в системе появляется отметка, когда ребенок приходит и уходит с учебы. Эта информация тоже отображается в интернете. А значит, прогулять школу, сбежав с подругой в кино, становится сложнее. Вы не подумайте, я не за прогулы, но лишний контроль со стороны взрослых снижает самоконтроль ребенка. Когда до 18 лет отслеживается буквально каждый шаг, самому ребенку сложно, да отчасти и незачем, развивать в себе такие полезные качества, как самоконтроль и самодисциплина. Раньше подростков меньше контролировали и финансово. Давали скромную сумму на карманные расходы и не знали, что именно на эти деньги купил ребенок – жвачки или сигареты. А сейчас мало кто из родителей предпочитает наличные. Детям дают банковскую карту, привязанную к родительской. И о каждом шаге, о каждых 10 рублях мама или папа получат отчет. Им придет СМС с указанием, на что и где потрачены деньги. Получается, что на современных подростках лежит больше ответственности, и за ними намного больше контроля со всех сторон. Ответственности как на взрослом человеке, а контроль как за ребенком. С этим противоречием сложно справиться и самим подросткам, и их родителям. Это двойное послание буквально разрывает на части. Взрослым непонятно, как относиться к собственному ребенку. Он выглядит и во многом ведет себя уже как взрослый. Но ключевое слово здесь именно «как». В то же время он остается ребенком. В итоге такая неопределенность становится причиной многих конфликтов. Влияние со стороны СМИ и социальных сетей. Раньше, еще лет 30 назад, когда юный спортсмен выигрывал Олимпиаду или попадал в Книгу рекордов Гиннесса, об этом могли и не узнать, потому что не было интернета. Ну, приходила еженедельно какая-то газета, в которой рекламы было больше, чем полезной информации, а подросток спокойно жил среди своих, таких же простых подростков, без выдающихся достижений, известных на весь мир. Сейчас современные подростки сразу же, в моменте, видят достижения всех и по всему миру. Они знают, что кто-то уже в 10 лет создал свой бизнес, кто-то заколачивает миллионы на роликах в интернете, кто-то в 14 лет уже топ-модель в Париже, а кто-то поступает в крутые вузы. И на подростков вся эта информация не может не давить. Идет постоянное сравнение. А чего добился ты? Этот легкий доступ к морю самой разной информации, с одной стороны, благо цивилизации. С другой, делает нас ее заложниками. Быстро поступающая информация только нервирует, создает лишний стресс и ощущение, что ты вечно недостаточно хорош. Всегда есть кто-то круче. И ведь это испытывают не только подростки, а даже взрослые. Просто взрослым проще справиться со своими эмоциями на этот счет, а подросткам за неимением жизненного опыта сложнее. Я не хочу сказать, что сейчас плохо, а тогда было хорошо. Нет. Просто я показываю, почему современным подросткам зачастую сложнее проживать этот возраст, чем было когда-то нам с вами. Изменения в теле. Это тоже можно отнести к давлению СМИ и социальных сетей, но уже немного под другим углом. Раньше подростки видели преимущественно реальных людей живьем. Родных, соседей, друзей мамы и папы, своих сверстников в классе и в школе, в общих компаниях. Конечно, среди них всегда была какая-нибудь красотка-звезда, за которой бегали все парни, или красавчик-любимчик всех девчонок. Но даже у красавиц и красавчиков была реальная внешность, а не отфотошопленная. А сейчас подростки каждый день видят людей не только живьем, но и в социальных сетях. В интернете красавицы и красавцы предстают отфотошопленными и отретушированными, на каждом фото фильтр или маска. Это создает неадекватное ожидание от человеческой внешности вообще и от своей внешности в частности. При этом именно в пубертате внешность проходит не самые легкие времена. Запускаются новые гормональные, физиологические процессы, включая структурные изменения в работе головного мозга. Тело меняется постоянно, но неравномерно. Например, руки могут стать непропорционально длинными относительно тела. Или у здоровенного пацана голос будет, как у дошкольника, пока не огрубели голосовые связки. Или у девочки еще детское лицо, а грудь уже второго размера. Все это приводит к тому, что подростки смущаются и стесняются своего тела, становятся неуклюжими. Сейчас, во время культа внешности, когда в социальных сетях дети видят идеальную, отретушированную картинку, им тяжело мириться с такими переменами в собственном внешнем виде. Как работает мозг подростка? Внимательно посмотрите на картинку «Мозг подростка», которая представлена в приложении. Познакомьтесь, мозг подростка во всей своей красе. И я хочу, чтобы вы запомнили, он устроен не так, как мозг взрослого человека. Он формируется иначе, в нем проходят другие процессы. Давайте разбираться по порядку. Префронтальная кора отвечает за рациональное мышление и самоконтроль. Она формируется у человека в последнюю очередь. Недавние исследования показывают, что у некоторых она полностью созревает только к 25 годам. Я знаю и людей старше 30 с незрелой, не сформированной еще до конца префронтальной корой. Если у взрослых так происходит, то какой дисциплины мы ждем от подростков? Они просто физически на нее не способны. По той же причине мышление подростков часто называют туннельным. Они зациклены на настоящем, не слишком заботятся о будущем, и это для них норма. Прилежащее ядро. В подростковом возрасте уровень дофамина в прилежащем ядре выше, чем у взрослых. Соответственно, у подростков выше потребность в быстрых удовольствиях, ради которых они готовы рисковать. Например, украсть шоколадку в супермаркете. Они не осознают, что ответственность может быть серьезной. Наверняка вы слышали истории о молодых людях и девушках, которые забирались на опасную высоту ради фото. В таких случаях они живут в моменте, не задумываясь о последствиях своих спонтанных решений. Повышенный уровень дофамина объясняет и желание подростков попробовать что-то запрещенное, но обещающее необычные приятные ощущения. Никто другой так сильно не стремится к получению удовольствия, как подростки. Гипоталамус запускает половое созревание, но помимо этого отвечает еще и за температуру тела и сон. Мелатонин, гормон сна, начинает вырабатываться у подростков поздно вечером, ближе к полуночи, и продолжает вырабатываться утром. Именно поэтому они позже отходят ко сну, а утром их очень сложно добудиться. Даже те, кто был жаворонками, вдруг приближаются к совам. Они засиживаются допоздна за компьютером, а утром просыпают школу из-за особенностей работы своего организма. Они не пытаются вас достать этими тяжелыми утренними пробуждениями. Их мозг в этот период диктует новые правила. Ну и миндалевидное тело. Оно отвечает за инстинктивное поведение, агрессию, риск и порождает сильные эмоции, страх и гнев. У подростков эта область мозга используется интенсивнее, чем у взрослых. Отсюда повышенная эмоциональность. Порой достаточно одной неосторожной фразы, чтобы начался конфликт, что часто вызывает недоумение и раздражение родителей. Что я хочу донести до вас этими нудными описаниями и сложными названиями мозговых структур? Что требовать от подростка? Всегда вовремя ложиться спать, проявлять постоянно самоконтроль и дисциплину, быть ответственным, не разбрасываться эмоциями, выбирать отсроченное благо вместо сиюминутных удовольствий, держать себя в руках. Это то же самое, что требовать от человека со зрением минус 10 прочитать нижнюю строчку в таблице у окулиста. Или человеку с переломом обеих ног сказать, «Встань и иди, все же ходят! Собрался, пошел, возьми себя в руки!» Подросток просто физиологически еще не созрел для полного самоконтроля и дисциплины. Он не может. Нет, он не пытается специально вас довести до нервного срыва, а всего лишь находится в заложниках у своей физиологии. Тут нужно усвоить и понять. Подросткам сложно слушаться родителей. Даже если бы они очень хотели слушаться, им было бы сложно это делать из-за работы гормональной системы и мозга. Это против их природы. У них все внутри бунтует. Я хочу, чтобы вы запомнили. Не все, что вам не нравится в поведении подростка, действительно является непослушанием или следствием плохого воспитания. Многое обусловлено просто строением, незрелостью мозга, гормональным фоном. Придется адаптироваться, искать подход к ребенку. Ведь если у нашего подростка плохое зрение, мы не говорим ему: «Ну напрягись, присмотрись». Мы помогаем, записываем к врачу, покупаем очки или линзы. Ребенка со сломанной ногой мы не заставляем прыгать по ступенькам, а даем костыли и поддержку. То же самое должно быть и по отношению к подростковым гормональным скачкам настроения и поведения. Повторюсь, дети не нарочно доводят вас до белого коленя. Так работают их организмы, так диктует природа, а с природой бороться себе дороже. Поэтому наша задача – помогать подросткам выстраивать отношения с нами. Будем надеяться, что у нас, родителей, префронтальная кора, отвечающая за самоконтроль, развита лучше, чем у наших подростков, и это поможет нам выстроить гармоничные отношения. Что ценно для подростков? Продолжаем разбираться в том, как устроены подростки. Это поможет нам лучше понимать их и находить общий язык. Чтобы наладить отношения с любым человеком, нужно, если не разделять, то хотя бы понимать его ценности. Что же ценно для подростка? Справедливость. У подростков повышенная чувствительность к справедливости на всех уровнях, от семьи до страны. Например, многих из них волнует вопрос экологичной утилизации мусора, бережного отношения к животным. О подобных глобальных вещах они задумываются чаще, чем некоторые взрослые. Вспомните себя в этом возрасте. У всех в школе был учитель, отличавшийся строгостью и даже некоторой жесткостью, но при этом справедливый. Его любили и уважали. Для нас, подростков, справедливость тоже была ключевым фактором. Мы могли вступиться за кого-то на улице в ситуации, когда взрослый промолчит. Поэтому можете быть строгими родителями, устанавливать правила, но ваши подростки прежде всего будут проверять, справедливы ли они. Чуть позже мы непременно об этом поговорим. Честность. Также для подростков важна честность, хотя сами они врут очень часто. Именно поэтому они очень чувствительны к любой лжи, как будто имеют встроенный внутренний детектор. Подростки сразу видят, когда мама с папой привирают, обходят какие-то моменты, говорят неправду. Это играет огромную роль в установлении контакта. Крайне важно оставаться с подростками честными. Например, вы можете откровенно сказать своему сыну или дочери, зачем слушаете эту аудиокнигу. «Потому что я хочу улучшить с тобой отношения». Они это оценят и поставят себе воображаемую галочку в графе «Честный родитель». Подросток, в свою очередь, не всегда будет честен с вами, но ваше вранье точно запомнит надолго, поэтому между неприятной правдой и щадящей ложью выбирайте первое. Личное пространство. Подростку крайне важно личное пространство. Это краеугольный камень многих семейных конфликтов и ссор. В идеале у каждого ребенка старше 10 лет должна быть своя отдельная комната в квартире или доме. Но я прекрасно понимаю, что не все семьи могут себе это позволить. Значит, сделайте отдельное пространство внутри одной комнаты. Чтобы разделить детскую зону, поставьте ширму, стеллаж, книжный шкаф, да хоть натяните леску со шторкой. Подросток с удовольствием поможет вам это организовать. Пусть у него будут 5 квадратных метров, но своих, куда никто без его разрешения не станет врываться. Особенно если в доме есть младшие. Подростки очень остро реагируют, когда малыш по незнанию приходит и начинает ковыряться в их вещах. Девочка, 17 лет. Я хотела бы отдельную комнату. Я живу с сестрой в одной комнате, ей 18. Возможность уединиться, иметь личное пространство критически важна для подростков. Если совсем не получается организовать детям свои метры, выделите каждому из них с 8-9 лет отдельный ящик, коробочку, металлический сейф или чемодан, который будет закрываться. Ребенок сможет хранить там личные вещи, которые братья, сестры, гости, мама или папа не должны брать. Обязательно сделайте это. Задача легко выполнима, и там будет то самое безопасное для подростка пространство, в которое никто не влезет. Детей очень успокаивает, когда у них есть что-то свое, сокровенное. Оставьте себе один ключик, но не для того, чтобы рыться в вещах, а на случай, когда, не если, а когда, подросток потеряет свой ключ. Такое разделение скажется положительно и на отношениях с братьями и сестрами, потому что ничто так не ссорит детей, как общая собственность. Личное пространство — это еще и дать отдельный рабочий стол, стул, шкаф или хотя бы полки, которые только его. Лучше один маленький шкаф, но собственный, чем общий шкаф-купе на всю комнату. Всегда стучаться перед тем, как войти. Не читать дневники, не влезать в телефоны и соцсети. Определить личное пространство для подростка проще, если в вашей семье правильно выстроены границы. Это не только поможет ребенку с взрослением, но и улучшит отношения с близкими в целом. Для этого. Первое. Уважайте индивидуальность друг друга в семье. Примите, что вы все разные. Индивидуальность нужно подчеркивать. Каждый член семьи силен в чем-то своем. Один ребенок не обязан ходить на тот кружок, куда ходит второй. Также мама не обязана есть то, что едят дети, и наоборот. Каждому ребенку нужно индивидуальное время и пространство, которое вы будете уважать. Второе. Устанавливайте четкие и понятные правила и следите за их исполнением. У семей без четких границ обычно две проблемы. Они вообще не создали правил, потому что и так понятно, что нельзя сидеть в гаджетах целый день. А вы проговорили это с детьми? И вторая проблема. Они устанавливают правила, а потом их не соблюдают. Было у мамы настроение, она дала гаджет, а сегодня нет настроения и не разрешила. Вчера выдавала смартфон на час, а завтра выдаст на два. Когда правила не конкретизированы, никаких границ не будет. Третье. Обязательно давайте ребенку честные ответы в зависимости от ситуации. Если вы устали, так и скажите. «Дорогой, я устала, сейчас чайку попью, а потом с тобой побуду». Это лучше, чем общаться с ребенком сквозь зубы и с раздражением, только бы доказать, что вы хорошая мать. Спокойно отказывайте даже малышу, какое-то время он сможет развлечь себя сам. Это принесет пользу всем. Вы отдохнете и сможете получить больше положительных эмоций от общения, а ребенок научится сам себя занимать и оценит вашу честность. Четвертое. Сохраняйте семейную иерархию. Родители – главные. При этом неважно, лидирует мама или папа. Даже если у вас в семье полный матриархат, это нормально. Главное, чтобы не ребенок был царем в семье. Если подросток чувствует себя главным, то никаких границ не будет. Пятое. Говорите о своих чувствах и желаниях. Часто мы спрашиваем о них у ребенка, но не откровенничаем в ответ. Ну, а чего мне хотеть? Ну, какие у меня желания? Ипотеку закрыть и поспать подольше. Вот так это выглядит. Садитесь и проговаривайте, о чем именно вы мечтаете. Что сделать, чего добиться, в какой стране побывать. Детям важно видеть, что вы не просто младший обслуживающий персонал, который готовит, кормит, убирает, ходит на работу, чтобы заработать деньги и ребенку все лучшее купить. Вы — личность. Тогда выше вероятность, что ребенок будет уважать вас. Шестое. Спрашивайте о чувствах и желаниях подростка. Можно завести блокноты, куда каждый вечер вы с ребенком будете записывать по 3 мечты. Радуйтесь, когда некоторые пункты ваших списков совпадут. И приятно удивляйтесь тому, какие у вас разные желания. Это поможет не только понять, чего вы и подросток хотите, но и подчеркнуть индивидуальность каждого члена семьи. Седьмое. Определите личное пространство ребенка, о чем мы уже говорили ранее. Постарайтесь сделать это до подросткового возраста. Такой шаг подарит ощущение безопасности, снизит агрессию в семье. Восьмое. Учите ребенка говорить «нет» и выражать несогласие. Даже с вами. А на ком ему еще тренироваться? Если вы учитесь играть в теннис, то вам нужен спарринг-партнер, тренер. То же самое, когда человек учится отстаивать свое мнение. Пусть для ребенка это будут родители. Вступайте с подростками в дискуссии. Говорите, что их мнение действительно важно, но главное решение в семье принимаете вы. и сами учитесь объяснять свою точку зрения. Когда запрещаете что-то, расскажите, почему. Станьте примером. Это очень нужный навык, который пригодится ребенку в будущем. Если к подростковому возрасту ребенка границы в семье выстроены правильно, вам всем будет проще пережить этот период. Имейте в виду, что вы не можете предусмотреть все. Контроль каждого шага, чтение соцсетей, поиск электронных сигарет по ящикам, а все это нарушение личного пространства, не предостережет от каких-то событий в жизни ребенка. Но так вы разрушите доверие, которое вам очень пригодится, чтобы последствия этих событий были меньше. Главные задачи подросткового возраста. Мы уже разобрались, как устроен наш подросток, как работают его мозг, нервная система и какие у него ценности. Допустим, мы уже обозначили границы и с уважением относимся к его личной территории. Но зачем это все? Какие задачи у подростка, кроме убирать за собой и учиться хорошо? Глобально в подростковом возрасте есть задачи и поважнее. Родителям нужно их знать, чтобы понимать, почему подросток ведет себя так или иначе. У подросткового возраста две главные задачи. Первая – сепарация, отделиться от родителей. Вторая – самоидентификация, найти себя. Выполнить вторую, не завершив первую, невозможно. Как найти себя, если не отделился от родителей? Если я продолжение мамы и папы, то я не могу стать по-настоящему собой. Поэтому важно дать подростку пройти оба этих этапа. Задача первая. Сепарация. Сепарация – один из важнейших этапов становления личности, который выражается в отделении ребенка от родителей. Уточню, что речь идет об отделении не только от мамы и папы, а вообще от семьи своего детства, от людей, с которыми вы или ваш ребенок жили в тот период. Бабушки, дедушки, тети, дяди, братья, сестры. От всех них важно пройти сепарацию и желательно вовремя. Этапы сепарации. Как в теории все должно происходить и к чему нужно стремиться в отношениях со своим подростком? В соответствии с возрастом человек проходит несколько этапов сепарации. Первый год. Весь первый год ребенок находится в очень тесной физической и эмоциональной связи с родителями. Важно, чтобы он чувствовал принятие и безусловную любовь. Но в год ребенок перестает быть продолжением маминой руки, учится самостоятельно ходить, может отойти или отползти от мамы, взять то, что ему нужно, начинает есть сам. Он начинает отделяться, вся его природа этого хочет. Но некоторые заботливые родители продолжают его кормить до 5 лет. Пока есть аккуратно не научишься, ложку не получишь. Так приостанавливается естественная тяга к сепарации. Второй этап. 3 года. Ребенок начинает осознавать себя как личность. Если до этого малыш говорил о себе в третьем лице, Саша покушал, Маша хочет гулять, то теперь появляется я. Я покушал, я хочу гулять. В этом возрасте детям хочется все делать самостоятельно, даже если не получается. Но часто родители говорят: «Какая самостоятельность? Ты будешь надевать то, что я скажу. По лестнице самому идти опасно, давай я тебя отведу за ручку. Сама ты нормально волосы не промоешь, давай я тебе помою». И тому подобное. Так мама и папы сами стопорят естественный процесс. Третий этап. 10-15 лет. Самый яркий этап, пресловутый переходный возраст. Меняется тело, настроение, поведение. Это уже совсем не тот сладкий малыш, к которому вы привыкли. Взрослые дети взаимно раздражают друг друга. Авторитет родителей падает, на первый план выходит авторитет сверстников. Ребенок хочет отделиться. Конечно, нельзя в 13 лет дать ему котомку и сказать: «Иди и живи самостоятельно». Но родители должны психологически транслировать посыл: «Я тебя отпускаю. Живи свою жизнь, а не мою». 4-й этап. 18-21 год. Переход из отношений взрослый ребенок к отношениям взрослый-взрослый, к общению на равных. Если ваш ребенок живет с вами, то неплохо бы перестать его спонсировать на постоянной основе. Например, вы знаете, что подростку на карманные расходы нужно 20 тысяч рублей в месяц. И вы даете эти деньги раз в месяц, предварительно проговорив: «Ты уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно распоряжаться деньгами. Давай ты не будешь каждый день просить у меня 500 рублей на проезд. Лучше я выдам тебе нужную сумму полностью, а ты сам решишь, как ее распределить. В большинстве случаев ребенок потратит эти деньги за неделю и придет к вам снова. В этот момент нужно проявить стойкость. Друг мой, твоя зарплата через 3 недели. Придумывай, как справляться. Я рядом, помогу и подскажу. Даже если вы живете вместе, ваша задача – инициировать сепарацию. Желание сепарации должно исходить от родителей. У ребенка оно будет естественным. 5-й этап. 25 лет. Обычно в этом возрасте молодые люди уже становятся самостоятельными и могут себя обеспечивать. Им хочется продемонстрировать свою взрослость родителям. Как это сделать проще всего? Широкими жестами и подарками. Молодые люди начинают что-то покупать маме и папе, отправляют их отдыхать, делают ремонт. Так они транслируют родителям. Смотрите, я вырос, я могу. Но тут надо быть осторожнее, потому что это может стать ловушкой. Ведь в 25 лет у молодого человека не всегда есть своя семья, дети, а свободные деньги, дающие возможность сделать сюрпризы родителям, остаются. Со временем у человека появляются свои финансовые обязательства – семья, ипотека, дети. Он уже не может на постоянной основе финансово поддерживать родителей. Но мама и папа уже привыкли и начинают обижаться. Вот, в прошлом году ты нас в отпуск отправил, а в этом году почему-то только свою жену взял. И ребенок чувствует себя виноватым, хотя родители в это время еще сами достаточно активны и способны позаботиться о себе. Поэтому демонстрировать свою взрослость нужно довольно аккуратно, без подсаживания на иглу родительского одобрения. А если в течение этапов сепарации, которые я описала, что-то пошло не по плану, если сепарация так и не пройдена, то получаются 40-летние девочки и 50-летние мальчики, такие вечные подростки. Вот типичные признаки таких людей. Постоянный поиск себя. Начинают и бросают все дела, часто меняют виды деятельности, никак не могут встать на ноги. Регулярно хотят все и всех бросить и начать жизнь с чистого листа. Такие люди не могут быть авторитетом для своих детей. Дисциплина и ответственность у них страдают. Им сложно стать независимыми от родителей и супругов. Слишком часто экспериментируют с внешностью. Иногда даже выглядят или пытаются выглядеть как подростки. Смотришь, вроде бы взрослый мужчина, около 40 лет, дети, семья, а как будто не сформировавшийся юнец. Могут появиться подростковые привычки. Например, человек в юности никогда не курил, а в 37 лет вдруг начал. Почему так происходит? Кто-то в подростковом возрасте был так запуган родителями, что ему было не до проявления себя. Кто-то боялся потерять их любовь. У кого-то родители пили, болели, разводились, сами вели себя как дети. А значит, у ребенка не было возможности побыть подростком. Надо было срочно взрослеть и брать чужие проблемы на себя. У таких детей не было сил, чтобы прожить еще и свои подростковые проблемы. Если это ваш случай или вашего близкого человека, помните, что сепарироваться никогда не поздно. У многих полное отделение от родителей происходит уже в совсем взрослом возрасте. Для этого нужно пройти все виды сепарации, о которых сейчас и пойдет речь. Какая бывает сепарация? Принято выделять 4 вида сепарации, каждый из которых важен: функциональная, эмоциональная, ценностная и конфликтная. Увы, я знаю не так уж много даже взрослых людей, которые прошли все 4 вида сепарации. Хотя понемногу это можно делать уже в подростковом возрасте. Функциональная сепарация. Та самая самостоятельность, при достижении которой взрослый человек может обеспечить свое существование без помощи родителей. И дело не только в финансах. Он может владеть своими вещами, это про личное пространство, может приготовить себе поесть, может сам доехать до школы в 15 лет, и не нужно его каждый раз отводить туда за ручку. Он может жить без родителей. Он справится с бытовыми повседневными проблемами. Такова его задача – научиться жить самостоятельно, как бы грустно для многих родителей это ни звучало. Эмоциональная сепарация. Право подростка, а потом и взрослого человека, испытывать разные эмоции, не зависящие от эмоций родителей. То есть чувствовать разное, даже если родитель с этим не согласен. Например, подростку грустно, и родители говорят: «Ой, нашел из-за чего грустить, у тебя в жизни что плохого? Вот у меня ипотека, работа, все тяжело, А ты катаешься, как сыр в масле, грустить еще вздумал. В итоге подросток как будто не имеет права на свои эмоции. К тому же бонусом получает чувство вины за то, что его родителям тяжелее, чем ему. С правом на злость все обстоит еще хуже. Как только подросток начинает злиться, его тут же ругают. Не делай такое злое лицо, злиться плохо. Более того, я знаю взрослых людей, которые не могут себе позволить злиться при своих родителях. Но ребенок не должен становиться заложником эмоций своих родителей. Да, он имеет право быть веселым, когда вам грустно, грустить, когда вам весело, и в принципе не совпадать с вами эмоционально. Это и есть эмоциональная сепарация. Ценностная сепарация. Когда родители со своими детьми имеют разные ценности. И это нормально. Детей за это не ругают, они не стесняются сказать, что для них что-то ценно, а для родителей нет. Или наоборот, то, что является ценностью для мамы и папы, им не настолько важно. Так бывает, все люди разные. Чтобы вырасти и отделиться от родителей, важно иметь собственную картину мира, не такую, как у мамы и папы. Многие к этому приходят в 30-40 лет, а некоторые не приходят никогда. И последнее – конфликтная сепарация. Ее название не значит, что она чем-то плоха. Подразумевается, что два человека, например, вы и ваш подросток, научились отстаивать свою точку зрения в конфликте в случае несогласия, не испытывая чувства вины друг перед другом. Мама может сказать 35-летнему сыну: «Надень шапку, холодно». А он ответит: «Нет, мне не холодно, я взрослый мужчина, я могу сам определить, нужна мне шапка или нет». И не почувствовать при этом вину. Или родители говорят дочери: «Вот, не приезжала уже неделю, совсем про мать с отцом забыла». А дочь спокойно: «Ну да, у меня есть своя жизнь, я приеду через 2 недели к вам в гости с большим удовольствием». Это значит, что дети не боятся конфликта с родителями. К сожалению, именно стадии ценностной и конфликтной сепарации удается пройти крайне малому числу людей. Им кажется, что они обязательно должны соглашаться со всеми ценностями родителей, и ни в коем случае нельзя перечить маме, отставить свое мнение перед папой. Ради этого люди делают все, что угодно. Выбирают не ту профессию, выходят замуж и женятся не на тех, годами хранят тайны от близких, обманывают. Разве такие отношения можно назвать доверительными? Разве вы хотите таких отношений с вашими детьми? Очень сомневаюсь. Поэтому нужно им помогать отделяться, становиться самостоятельными во всех смыслах. Как помочь сепарироваться вашему подростку? Функциональная сепарация. Первое. Давайте больше самостоятельности в разных делах. Например, подросток вполне может сам поставить будильник и просыпаться в школу, приготовить себе завтрак, сходить за продуктами, заказать билеты в кино на всю семью. Второе. Дайте подростку возможность самому распоряжаться карманными деньгами. Ему важно набить свои шишки в финансовых вопросах. А если вы будете каждую копейку контролировать, на это трать, на это не трать, ничего не получится. Регулярно выдавайте карманные деньги подростку и позволяйте тратить даже на то, что вы считаете ненужным. При этом никаких манипуляций деньгами быть не должно. Забудьте эту манипуляцию: будешь плохо себя вести, не дам деньги на карманные расходы. Это финансовое насилие, которое таким образом может стать привычной моделью обращения с деньгами на всю жизнь. Наверняка вы встречали семьи, где жены манипулируют деньгами мужей, мужья запрещают женам на что-то тратить или лишают жену финансов, если она вовремя не выполнила супружеский долг. Все это разные формы одного и того же – манипуляции и насилия деньгами. Такое происходит не от хороших отношений. В ваших силах создать другие отношения в своей семье. Третье. Разрешите подростку самому навести порядок, обставить свою комнату так, как он хочет. Четвертое. Выделите хотя бы одно дело по дому, которое ему нравится. Вынести мусор, помыть посуду, погладить белье, полить цветы. Что-то одно, что понравится сыну или дочери. Чтобы подросток понимал: у меня в этой семье есть своя функция, я не ненужный элемент. Многие подростки уверены, что единственная их задача – раздражать родителей. Гораздо приятнее им будет знать, что они делают что-то полезное для близких. Это важно для ощущения себя полноценным членом семьи. Эмоциональная сепарация. Первое. Разделяйте свои эмоции и эмоции подростка. Второе. Давайте ему возможность плакать, злиться, завидовать, нервничать, веселиться, когда вам грустно. Что угодно, ведь он имеет на это полное право. Ребенок не должен быть заложником ваших эмоций, и вы не должны становиться заложником его чувств. Я знаю очень много мам, которые плачут вместе с ребенком, когда он расстраивается. Вот оно, слияние. Не могу разделить, где моему ребенку грустно, а где мне самой. Или ребенка обижают в школе, а она чувствует, что обидели ее, маму. Бывает, что ребенок получил двойку по математике, а женщина это ощущает так, будто ей лично поставили двойку в графе материнства. Нет, учитесь разделять. Это его эмоции, его жизнь, а это мои. Ценностная сепарация. Первое. Напишите список своих ценностей, а потом попросите сделать то же самое вашего ребенка, подростка, мужа, вообще всех членов семьи. Как правило, стандартные ценности взрослого человека выглядят так. Семья, время, свобода, здоровье, путешествия, отдых, дружба, деньги, самореализация, карьера. Но у вас и вашего подростка могут быть свои ценности. Не ограничивайте себя предложенным списком. Девочка, 15 лет, маме. Я сама знаю, что мне делать в жизни. Твое мнение не значит, что оно правильное. И у меня есть свои желания и взгляды, отличающиеся от твоих. Анкету о ценностях вы найдете в приложении. Второе. Найдите в списках ваших ценностей общее. О, тебе важна семья, и мне тоже. Потом найдите разное и примите это, но не с укором. Ну, конечно, я знала, что тебе твое здоровье вообще не важно, плюешь ты на свое здоровье, а вот у меня это ценность. Лучше использовать другой подход. Как интересно, тебе так важна дружба, а у меня как-то так не сформировалось, мне дружба не очень важна. Или наоборот. Тебе не так важно здоровье. Согласна, я в подростковом возрасте тоже особой ценности здоровья не чувствовала. Просто обсудите свои различия. Это и будет первым шагом к вашей ценностной сепарации, к разделению, которое очень важно для подростков. Чтобы разобраться с собственными ценностями было проще, в приложении я приведу список ценностей, в котором вы можете отметить галочкой или подчеркнуть то, что вам близко. Конфликтная сепарация. Первое. Не стыдите подростка за конфликты с вами. Второе. Не бойтесь вступать в конфликт со своим ребенком. Конфликты — это часть отношений. Воспринимайте это так. Встретились два человека с разными точками зрения, но они любят друг друга настолько, что решают. Я со своим мнением, ты со своим, и мы найдем выход из ситуации. Хорошие отношения — это не те отношения, в которых не конфликтуют. Хорошие отношения — это те, которые не могут разрушить конфликт. Вы сможете успешнее справляться с любым конфликтом, не только между вами и подростком, но и с соседями, и с собственными родителями, если научитесь смотреть на конфликт как на обычную часть отношений. Вам в помощь предлагаю пошаговую инструкцию о том, как проходить конфликт, которую вы также найдете в приложении. Умение конфликтовать, не разрушая отношения, важнейший навык, если вы хотите гармонии в семье и комфортной обстановки дома. Помните, что это не талант, данный от природы, а именно навык. Этому можно научиться, как игре на скрипке. Чем чаще вы будете практиковаться, тем лучше будет получаться. Не пугайтесь, если сразу не выйдет, и вы снова заведетесь и перейдете на крик. Просто продолжайте пробовать. И вы заметите, как со временем градус конфликта снижается, а не повышается. Противопоставление родителям. Самое главное, что следует знать про сепарацию, у ребенка формируется ощущение «я другой, не такой, как вы». И для того, чтобы понять, что я другой, мне нужно знать, какие вы. А какие вы? Если, например, у вас в семье высока ценность образования, все академики, ученые, золотые медалисты и краснодипломники, то ребенок в какой-то момент может сказать: «Не хочу учиться, видал, в гробу я эту школу и поступать никуда не хочу». Он же должен вам как-то противостоять. Если для вас ценны здоровье, здоровый образ жизни, правильное питание и так далее, то в какой-то момент подросток попытается вам противостоять чипсами, газировками, энергетиками и тягой ко всему вредному. Это нормально. Ребенок должен пройти этот этап, чтобы понять, что он другой. Если у вас есть ценность отношений, вы стараетесь быть бережными друг к другу, вежливо общаться, то однажды подростки начнут хамить и грубить просто чтобы показать, а мы другие. Если у вас есть ценность внешности, например, в представлении мамы девочка должна быть красивой, с идеальной фигурой, длинными волосами, ресницами, или отцу очень важен его внешний вид, подчеркнутая маскулинность, он качает мышцы, то в определенный момент ждите от подростков синие волосы, тоннели в ушах, тату на лице. Может, не в такой жесткой форме, но сопротивление обязательно появится. Небольшая иллюстрация для примера. Певица Глюкоза с мужем ярко демонстрирует в соцсетях ценность внешности. Она всегда в открытых платьях и купальниках, у нее идеальная подтянутая фигура. Супруг также свободно демонстрирует спортивное телосложение. Оба на спорте, на ПП, вместе занимаются йогой. И посмотрите на их дочь-подростка. То бреется под мальчика, то красится в синий цвет, фотографируется с фастфудом и всячески бунтует против родительских ценностей. Так она показывает: я другая, не такая, как вы. И это не значит, что они плохие родители или она плохая дочь. Просто ей нужно пройти этот этап, чтобы отделиться. Сначала она поймет, что не такая, как мама и папа, а потом найдет себя. И уже там, возможно, вернется к родительским ценностям, будет подчеркивать свою красоту и с идеальным мужем фотографироваться на пляже в купальнике. Главное, чтобы у родителей хватило силы и мудрости не тащить подростка силком в свои ценности, а позволить ей демонстрировать, насколько она другая. Причины, по которым ребенок не хочет сепарироваться. Бывает и так, что родители продвинутые, осознанные, активные, готовы жить своей жизнью, но ребенок вцепился и не отпускает. Причин может быть несколько. Первое. Родители не дали ребенку чувство базовой безопасности и доверия к миру. Мир страшный. Я никуда не пойду. Может, мне плохо с родителями? Мы ссоримся каждый день, но без родителей еще хуже. Где-то там еще опаснее. Примерно такие мысли крутятся в голове подростка. Второе. Родители не дали безусловной любви, принятия и признания своему ребенку. Пример из психологической практики. Клиент – мужчина, у которого есть запрос зарабатывать много денег. Деньги ему нужны срочно и в большом количестве. Можем представить такой диалог. А для чего вам нужно так много денег? Ну, чтобы купить огромную квартиру. Хорошо, а зачем вам квартира? Тогда я буду счастлив. А почему вы только тогда будете счастливы? Потому что тогда я, наконец, докажу отцу, что я на что-то способен. Понимаете, в чем суть этой истории? Ему нужна квартира не для себя. Ему вообще не квартира нужна. Ему необходимо признание отца. Доказать: я могу, я способен. Отцу, который всю жизнь отмахивался от него словами: ты вообще ни на что не годишься, что за идиот у меня растет, да у тебя вообще ничего никогда не получится. И этому взрослому мужчине нужно много денег, чтобы отец наконец-то сказал ему: молодец. Но знаете, в чем загвоздка? Даже если он заработает много денег, купит огромную квартиру, отец, скорее всего, все равно не будет им доволен. Он не даст ему любви и принятия, как не дал когда-то в детстве. Допустим, отец приедет в его квартиру и скажет: о, что-то район неблагополучный, а обои такие ужасные, кто выбрал? Не, ну метраж квартиры вроде большой, но комнатушки такие маленькие. Понимаете, как бы его сын ни старался, он все равно не будет доволен. Что может произойти дальше? Есть несколько вариантов развития событий. Первый. Этот мужчина продолжит что-то доказывать отцу. Он найдет отцовскую фигуру в ком-то другом. То есть перестанет что-то доказывать папе, а начнет доказывать, например, начальнику. И будет постоянно спорить и в чем-то его обвинять. Второй вариант. Мозг будет заранее просчитывать сценарий. Я куплю квартиру, отцу не понравится и так далее. И будет специально блокировать все варианты заработать денег и купить квартиру. Если человек привык всю жизнь ехать на топливе родительского одобрения, то представьте, что будет, если этого топлива не станет. Как тогда двигаться вперед? Поэтому мозг будет нас беречь. В последний момент будут срываться сделки на квартиры, будут уходить деньги. Потому что если у человека забрать эту цель, то дальше жить незачем. Третий вариант. Мужчина уйдет в какую-то зависимость, например, алкогольную. И четвертый вариант. Отец вдруг действительно признает его и скажет: «Вот теперь я тобой горжусь, вот теперь ты молодец». Но сыну этого будет недостаточно, потому что детские раны не залечиваются одной фразой отца, который до этого всю жизнь игнорировал и обесценивал. Есть еще хороший пример, когда один известный актер, который неоднократно был номинантом на премию «Оскар», наконец получил эту статуэтку. На тот момент ему уже было за 40 лет. Он всю свою жизнь посвятил кино. Он вышел на сцену, чтобы сказать речь, как это делают все актеры, взял статуэтку в руку, вытянул ее в сторону зала и сказал: «Ну что, отец, выкуси!» И больше ничего. Вроде бы все хорошо, он же все равно добился цели. Если не знать, что этот актер через 3 дня после церемонии выбросился из окна с 24-го этажа своего пентхауса. Почему? Потому что потребность была не в награде, не в признании публики и кинокритиков. Ему нужно было признание отца. Он получил статуэтку, но свою потребность не закрыл. И жить ему стало неинтересно. В этих примерах нарушена сепарация. Потребность не равна желанию, их важно различать. И чтобы сепарироваться, человек должен прочувствовать, просто корнями врасти в идею, что он достаточно хорош для самого себя, а не для кого-то другого. Третье. Низкая самооценка. Она часто бывает вызвана родителями и транслируется фразами: «Сиди и не высовывайся, тебе что больше всех надо? Ты что тут самый умный? Ничего не трогай, я сама все сделаю, ты только напортачишь». Так родители внушают ребенку, что он недостаточно хорош. Четвертое. Психологическая незрелость. У нас она встречается у каждого второго. Пятое. Отсутствие плавной подготовки к сепарации. Это тот случай, когда родители опекают лет до 30, потом им это надоедает, и они говорят: «Все, давай, сам себя обеспечивай». Ребенок отвечает: «А я не хочу, я хочу обратно в детство». И шестое. Тепличные условия. Тяжелее всего прощаться с детством тем людям, у которых оно было счастливым. Самостоятельная жизнь для них означает утрату части хорошего, которое у них было. Поэтому родители должны сами инициировать самостоятельность, чтобы ребенку было легче отлепиться. Но у нас же плох тот родитель, который не дотянул ребенка до пенсии. Установки для успешной сепарации. Что еще нужно для успешной сепарации? Правильные установки. Если в ваших установках записано: «Для меня ты всегда будешь маленьким ребенком» или «Я родила тебя для себя», то к сепарации не прийти. Далее я приведу примеры фраз установок, которые способствуют сепарации и облегчают ее. Эти фразы можно распечатать и повесить на видное место. Их вы также найдете в приложении. Можно просто регулярно проговаривать их, поместить на заставку своего рабочего стола на компьютере или на телефоне, чтобы слова постоянно были перед глазами. Чем чаще вы будете это повторять, тем быстрее эти фразы запишутся как установки. Они способны принести пользу как вашему подростку, так и вам самим. Я — это я, а ты — это ты. Ты мой сын или моя дочь, но ты уже не ребенок. Я твоя мама или твой папа. Мы близкие друг другу люди, но мы уже отдельные. Мы разные. Мы взрослые. Тебе может что-то во мне или моей жизни не нравиться, равно как и мне может не нравиться что-то в твоей. Но я имею право на это не реагировать и жить своей жизнью. У каждого из нас свой путь, свои ценности, свои решения и свое право на ошибки. Помните, что завершенная сепарация — это отношения без боевых действий, без нарушения границ, без ощущения, что кто-то кому-то что-то должен. Завершенная сепарация — это радость от того, что вы друг у друга есть. Возможно, такие несовершенные, неидеальные, но очень родные. Задача вторая — самоидентификация. Кто я? Когда ребенок начинает отделяться от родителей, противопоставлять себя им, то возникает следующая задача подросткового возраста — самоидентификация. То есть подросток должен ответить себе на вопрос: а кто я? Какой я? Если я не такой, как мои родители, то какой? Может быть, мои ровесники помнят песню Децла «Кто ты и что ты сделал для хип-хопа в свои годы». Можете ее переслушать на досуге, это типичная песня про подростковую самоидентификацию. Подростки имеют свойство искать себя, пробовать, начинать и бросать какие-то занятия. Если все идет хорошо, то в итоге они поймут, кто они такие, где находятся сейчас и куда идут дальше. Одним из способов позитивной самоидентификации для подростков является выбор кружков, секций и дополнительных занятий, которые им нравятся. Как выбрать кружок для подростка или как помочь ему выбрать дополнительные занятия? В идеале дети должны гармонично развиваться по трем направлениям. Физическое, спорт и любое другое развитие тела, танцы, йога и так далее. Творческое, рисование, пение, танцы, бисероплетение, что угодно, где надо творить самому. И интеллектуальное. Все, что развивает интеллект, например, шахматы, иностранные языки, олимпиадная математика и прочее. Можно взять по одному варианту из каждого направления. Все дополнительные занятия подросток должен выбирать сам. Если это будет ваш выбор, ребенок может сопротивляться ему. А если его собственный, то будет больше мотивации и дисциплины в этих занятиях. Больше трех секций лучше не выбирать. Подростку может быть трудно эмоционально и физически. Но если он сам очень настаивает и сам адекватно оценивает свое время и ресурсы, можно пойти навстречу и добавить больше трех направлений для дополнительных занятий. Есть еще одно направление, которое не входит в список обязательных, но хорошо бы подростку предложить и его тоже. Это духовное развитие. Варианты – психология, религия, благотворительность, волонтерство. Будет круто, если вы добавите что-то в этом роде. Но помните, что в подростковом возрасте дети часто начинают посещать какой-то кружок, а потом охладевают и бросают занятия. Что же делать, если вы вложили много сил, времени и денег, искали секцию, возили туда ребенка, а он через какое-то время хочет бросить занятия? Сначала выясните причину. Не нравится педагог или другие дети? Это решается заменой секции. Вместо того, чтобы бросать занятия полностью, можно пойти на такой же кружок к другому педагогу или в другой коллектив. Нравится занятие, но не полностью. На примере музыки. Ребенок может не хотеть заниматься сольфеджио, но обожать играть на гитаре, скрипке или фортепиано. И тогда вопрос. А нужна ли вам музыкальная школа со всем набором предметов? Может отдельно найти педагога по инструменту, не убив любовь к музыке? Бытовые причины. Долго ехать, воняет в маршрутке, холодно стоять на остановке. Некоторые дети действительно бросают занятия, потому что мерзнут на остановке в ожидании нужного автобуса. Здесь можно все решить, не бросая начатое. Выясняйте. Если ответ «просто разонравилось», то нужно договориться. С момента объявления о том, что подросток хочет бросить занятия, он должен отходить еще 10 занятий и только после этого имеет право сменить кружок. Сменить, а не бросить. То есть предложить альтернативу в той же области своего развития – физического, творческого или интеллектуального. Например, ребенок хочет бросить занятия футболом. Отходил еще 10 занятий, и все равно футбол ему не мил. Хорошо, имеет право, но не нужно вообще бросать спорт. Если не нравится футбол, можно пойти на гимнастику, в бассейн и так далее. Пусть предложит сам. Хотя обычно за 10 занятий ребенок передумывает бросать, потому что решение было импульсивным, например, из-за плохого настроения. Если бросать в целом не хочет, но в данный конкретный момент идти отказывается, смотрите по ситуации. Каждый человек имеет право изредка прогулять учебу, работу и секции. Но введите правила. Ты имеешь право прогулять занятия, если предупредишь об этом заранее. Не за 15 минут до выхода, а хотя бы за сутки. Это учит уважать чужое время и планы, не подводить людей, но при этом не ущемлять и свои интересы. И последнее. Перед тем, как заставлять ребенка ходить на дополнительные занятия, вспомните. Вы сами помимо работы чем-то занимаетесь? Ходите на спорт? Увлекайтесь творчеством, прокачивайте интеллект. У вас сбалансированное развитие? Оно у вас вообще есть? Давно ли вы сами учились чему-то новому? Часто встречаю ситуацию, когда родители по-английски ни слова не знают, а детей заставляют учить. Это важно для жизни. или принуждают заниматься спортом, пока сами лежат на диване и смотрят сериал. Помните, мы учим детей не тем, что мы говорим, а тем, какие мы есть. Если ребенок благодаря родителям выработал доверие, самостоятельность, то у него есть все шансы стать целостным, собрать себя из кусочков пазла. А если его стыдят за то, что он другой, его отвергают, давят чувством вины, то найти свое «я» будет очень сложно. Именно поэтому меньше говорите и больше задавайте глубоких, интересных, классных вопросов, которые помогут растущему человеку познать себя. Я часто говорю, что подростковый возраст – это время не утверждать и читать лекции, а время задавать вопросы и слушать ответы. Это очень важный навык, если вы хотите быть по-настоящему близки со своим подростком и помочь ему повзрослеть. Далее я приведу вопросы для самоидентификации. Предлагаю сначала ответить на них вам, а потом предложить их вашему подростку. Анкету с вопросами вы также найдете в приложении. Вопросы. Кто я? Какой я? Что я люблю? Что я не люблю? Кого я люблю? Какие люди мне не нравятся? Какие у меня сильные стороны? Какие у меня слабые стороны? Чем я горжусь? О чем я мечтаю? Что доставляет мне радость и делает счастливым? Чему я научился сам недавно, что раньше делать не умел? Чему я хочу научиться в будущем? Чему я могу научить других? Что для меня ценно, дороже всего? Соблюдайте правила «меньше говори, больше слушай». Когда ребенку был год-два, вам рассказывали, что с ним нужно больше разговаривать, чтобы малыш впитал информацию и запустилась речь. А сейчас пришло время помолчать. Иногда то, что вы услышите, вам не будет нравиться. Но в этом нет ничего страшного. Помните, подросток другой, не такой, как вы. Это задача его возраста, и он с ней справляется, как может. Краткие итоги этой части. Первое. Пубертат может начаться в 8-9 лет. У девочек немного раньше, чем у мальчиков. В этот период меняется тело ребенка. По-другому работает мозг, активизируются гормоны, изменяется фигура. Многое из того, что делает подросток, результат особенностей его организма, а не плохого воспитания или непослушания. Второе. Для подростков крайне важны честность, справедливость и личное пространство. Подростки испытывают давление общественного мнения. С подростков требуют, как со взрослых, хотя прав дают, как детям. И третье. Основные задачи подросткового возраста – это сепарация и самоидентификация. Подросток будет делать все, чтобы отделиться от вас, найти себя и стать самостоятельным. Чем сильнее вы будете этому сопротивляться, тем хуже методы будет выбирать подросток. Вы можете помочь ребенку сепарироваться. Для этого давайте ему больше самостоятельности, возможность помогать по дому и распоряжаться карманными деньгами. Не принуждайте принимать ваши ценности и не избегайте конфликтов. И главное, больше слушайте подростка вместо того, чтобы постоянно читать ему лекции.